Глава 9.1. Продолжение. Через 2 часа яхта «Селестина» подплыла к пристани небольшого городка Пичелинге и бросила якорь. Девушка спрыгнула на деревянный пирс, привязала швартовы, огляделась вокруг и увидела недалеко стоящего мужчину. Машинально схватившись за пистолет, медленно убрала руку, зная, что это может все испортить. Вибрация в кармане заставила напрячься, и девушка потянулась за телефоном. Увидев на экране имя Диего, нажала кнопку вызова, поднесла аппарат к уху и тут же услышала голос. «Привет, крошка! А ты молодец, все сделала, как я велел, и прибыла точно в срок. Документы привезла?» «Да, как мой сын». Проигнорировав вопрос, мужчина огрызнулся. «А деньги?» «Привезла, как Мигель, отвечай». «Да нормально он, не ори. Оставляй деньги на пирсе и иди обратно на яхту. И лучше убери подальше пушку, ее даже отсюда видно. Не дай бог в мальчишку попадешь». Содрогнувшись от слов, девушка произнесла: «Документы и деньги на яхте». «Так неси давай, чего замерла-то? Только без фокусов. Помни, твой сын у меня в руках». Эстелла вбежала на палубу яхты и кинулась в каюту за документами. «Как все прошло?» – спросила Селестина, сидя на полу и проверяя пистолет. «Думаю, он поверил, что это была ты», – поправляя темные очки, сказала кузина Эстелла. «Замечательно, бери документы, деньги и иди за моим сыном», – ответила Селия. «Как только он отдаст тебе Мигеля, действуем по плану». «У нас все получится, Селестина, я знаю, чувствую». Опустив черные очки на глаза, Эстелла взяла папку с документами, сумку с деньгами и вышла наружу. Селестина смотрела в оптический прицел винтовки за происходящей ситуацией и слышала дыхание Эстеллы у себя в ухе. На пирсе стоял Диего, держа за ладонь маленького мальчика. Увидев приближающуюся девушку, наклонил голову и прищурился. Рука потянулась за пистолетом, но, погладив холодный ствол, успокоилась. Показалось, наверное. Мигель, мама твоя идет, сказал Диего, и Селестина услышала это в наушнике. Где? Мама, мама! Сын дернулся по направлению к Эстелле, но тут же был грубо одернут обратно. Спокойно, щенок, рано еще. Не трогай моего сына, ублюдок! «Я уже говорил тебе, ублюдок, твой мертвый муж. Деньги несешь? Вижу. Бросай на пирс, не подходи ко мне. Отпусти Мигеля. Вот документы, деньги». Эстелла бросила папку и сумку с деньгами под ноги Диего. Резко достав пистолет, он направил его на Эстеллу. «Отойди дальше, еще, еще дальше. Вздумали меня обмануть, да? О чем ты, Диего? Ты думала, я не узнаю тебя, Эстелла? Ты же моя чертова жена. Запах твоих духов чую за милю. Я же любил тебя когда-то, хотя ты, наверное, уже не помнишь. Зато я очень хорошо помню все синяки и ссадины от твоих поганых рук». «Нет-нет-нет, Эстелла, замолчи!» — сказала Селестина в наушник и увидела, что Эстелла замерла. Диего нахмурился и продолжил. «Но ты никогда не обращала на меня внимания, если рядом был Пабло. Пабло то, Пабло сё, вот и поплатился ваш ненаглядный. Все вы суки, что одна, что вторая. Говори, где Селестина?» Диего наставил пистолет на ребенка, ногой подвинул сумку и документы ближе к себе и крикнул. «Селестина, выходи, иначе я твоему сыну сейчас вышибу все мозги». Тишина оглушала, не было слышно ни звука. Казалось, даже воздух замер от напряжения. Внезапно по трапу рядом стоящей яхты начал спускаться мужчина и приближаться к Диего. «Стой, иначе я убью этого щенка! Стой, тебе говорю!» «Не трогай моего сына, Диего!» — крикнул Пабло, и мое сердце на мгновение остановилось. Я вдохнула напряженный воздух, но ничего не почувствовала. Это был он, мой мертвый муж, но выглядел сейчас он совсем как не мертвый. «Не надо делать глупостей, убей меня, только сына отпусти!» Пабло встал перед братом и раскинул руки, давая понять, что сдается. Я не могла больше ждать. Навела прицел, выдохнула и опустила курок. Раздался оглушительный выстрел, и мужчина упал.